ветром потасканный, дождем обласканный, грандом расстрелянный, снегом застеленный, луной помешанный, звездой подвешенный, солнцем утюженный, землей закруженный, а просто иду. Путями путанный, любовью раненый, тоской намаянный, болью измученный, жизнью наученный, шрамом отмеченный, с ночью обвенчанный. Замурованный, с толпою смешанный, со шлемом съехавшим, в доспехи запаянный, и да, непрекаянный, а просто иду. Просто